Глава 29. Спустя 40 минут, покачиваясь от напряжения, Реми вышел из кубрика и направился к лифту. Вокруг била ключом жизнь. Солдаты сновали по коридорам, разговаривали, смеялись. Кто-то менял сигареты на конфеты, кто-то продавал медовый сахар за пару чистых носков. Но Реми чувствовал себя престарелой шлюхой, которую использовали, пригрозив ножом. И этим ножом оказалась его карьера. «Да мне насрать на то, что ты чувствуешь, лейтенант. Одно мое слово, и пойдешь месить дерьмо в какой-нибудь захолустной провинции, где один вылет в год будет для тебя праздником». «Но, сэр, эти люди никакие не шпионы, они нам не враги». «А это, лейтенант, позволь мне решать, кто враг, а кто нет. Мне за это Родина деньги платит, а тебе платит за то, чтоб исполнял приказы вышестоящих лиц. И в данный момент я являюсь для тебя вышестоящим. Твой командир Стоун в курсе». Теперь майор Браун ждал его в самом низу у яруса тылового обеспечения. «Ну что?» – спросил он. «Посидели, попили чаю с вашими конфетами. Хороши, кстати, конфеты». «А что по делу?» «Я же сказал, посидели, попили чаю. А вы ожидали, что они меня вербовать начнут?» «Ожидал», — сказал Браун и вздохнул. «Ничего подобного. Поговорили о завтрашнем учении. Они, оказывается, даже не знали, что десант идет не на одном корабле, а на 17. «А ты им рассказал?» «А что, не надо было?» Ответом было перекошенное от досады лицо майора Брауна. Он потряс кулаками и прошипел. «Ну вот почему ты такой, Рената? Вот почему ты такой?» А через пару часов с одного из скрытых за стеной обшивкой передатчиков в тонкий, малопонятный радиосредством эфир полетело сообщение. «Первому бюро Эльдорасу докладываю, что десант Муглов движется на предельной скорости. Персонал знает об операции очень мало. Сегодня стало известно, что группа насчитывает 17 десантных кораблей типа «Кальдером». Агент Сапо Ливкасса». Получив взбучку от майора Брауна, Ренато вернулся в свой кубрик на двух человек, где кроме него жил еще один пилот – Числав Житинский. Это был молодой человек независимых взглядов, а потому мнение мускулистой части эскадрильи, состоявшей из любителей бодибилдинга, он игнорировал, полагаясь лишь на собственное мнение. «Где был Реми?» – спросил он, перелистывая страницы боевого уложения первой части. «Ходил к бронеходам, я с ними накануне познакомился». «Браун этого не одобрит». «Браун меня туда и погнал, придурок ты индюшатинский!» Хотелось выпалить Ренату. Он устал от этих интриг и хотел только покоя. Покоя и изучения G-панели. «Ничего особенного, просто жест доброй воли. Они меня поддержали в трудный момент. Я отнес им конфеты». «Чаяновские?» «Нет, Рубинштейн, Дубовый лес». «О!» – произнес Житинский, откладывая наставление. «Рубинштейн, Дубовый лес подают только в первом классе, а мы принадлежим ко второму». «Но это местный повар должен был мне за пару полезных советов». «Согласно прейскуранту, Рубинштейн, Дубовый лес стоит 18 ливров. Что же за советы ты давал местному повару, что он оценил их так высоко?» «Вот же придурок индюшатинский!» – мысленно выругался Рената. Его проблема состояла в том, что он не успевал подумать перед тем, как начинал говорить. А еще этот майор Браун, который его окончательно запутал. И конфеты тоже, но совсем не в кассу. Ведь Житинский разбирался в конфетах и жрал по ночам шоколад. Рената следовало помнить об этом и обходить обсуждение конфет стороной. А теперь поди, отбейся от такого. Я просто знаю некоторые народные средства от кашля и мозолей на пятках. Правда? Удивился Житинский. Правда? Откуда? Сосед работал банщиком, а еще он был запойным и на вторую неделю начинал рассказывать все, что знал, любому собеседнику. И ты все запомнил? Не сразу, но он рассказывал мне это столько раз, что не запомнить было невозможно. Ага, а теперь ты извлекаешь из этого пользу. Так получилось. А ты мог бы стать вражеским шпионом, Рэми? С ума сошел? Не обижайся, это я просто так спрашиваю, для получения материала. Какого материала? К размышлениям. Ну и дела, подумал Ренато, заваливаясь на кровать. Ему намекали, что Житинский, возможно, гомик. Но чтобы вот такое...